Небо было почти черным, а снег при свете луны ярко-голубым. Под ледяным покровом неподвижно спало море, а глубоко в земле, среди древесных корней, всем мелким зверюшкам и насекомым снилась весна. Но до весны было еще очень далеко. Новый год только-только вступил в свои права. На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. В доме было тепло. В подвальной печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрывали мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме, из рассовой печи, все семейство мумий-троллей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось со времен их предков, а мумий-тролли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей. Рядом же с кроватями, в ожидании ранней весны, мумий-тролли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленки, анемометры и тому подобные вещи первой необходимости. Порой кто-то вздыхал во сне и, свернувшись клубочком, еще глубже зарывался в свою перину. Тишина и покой были полны ожидания. Луч луны, блуждая по гостиной от кресла-качалки к столу, переполз через медные шары, украшавшие спинку кровати, и ударил мумий-троллю прямо в лицо. А потом случилось нечто неслыханное, не случавшееся никогда с тех самых пор, как первый мумий-тролль погрузился в зимнюю спячку. Маленький мумий-тролль проснулся и заснуть уже больше не мог. Он взглянул на лунный свет, на ледяные узоры, покрывавшие оконное стекло. Мумий-тролль услыхал, как внизу, в подвале, что-то бормочет печь. С малыша все больше и больше слетал сон, и он все сильнее и сильнее удивлялся тому, что происходит. В конце концов он встал и едва слышными шагами подкрался к маминой кровати. Он осторожно потянул ее за ухо, но она не проснулась, а свернулась таким безразличным ко всему клубочком. «Если уж мама не просыпается, других и подавно не разбудишь», — подумал мумий-тролль. Неслышно побрел он по такому теперь чужому и таинственному дому. Все часы давным-давно остановились, и повсюду лежал тонкий слой пыли. На столе в гостиной с осени стояла суповая миска, а в ней остатки еловых иголок. Наверху, под потолком, в своем тюлевом одеянии тихонько позвякивала хрустальная люстра. Внезапно мумий-тролль остановился в теплом сумрачном углу, куда не проникал лунный свет, и ему стало страшно. Он вдруг почувствовал себя ужасно одиноким и покинутым. «Мама, проснись!» — закричал мумий-тролль и потянул ее одеяло. «Весь мир исчез!» Но мама не просыпалась. Сны, в которых ей снилось лето, стали чуть беспокойнее и грустнее, но проснуться она так и не смогла. Мумий-тролль свернулся калачиком на коврике рядом с ее кроватью. На дворе по-прежнему стояла долгая зимняя ночь. Когда рассвело, Тяжелый снежный сугроб на крыше вдруг зашевелился. Он все сползал и сползал вниз, а потом решительно съехал с края крыши и мягко шлепнулся на землю. Теперь все окна были погребены под снегом, и лишь слабая полоска света просачивалась в дом сквозь покрытые ледяными узорами стекла. Гостиная больше, чем когда-либо, казалась какой-то неправдоподобной, словно она притаилась глубоко внизу, под землей.